42. Затем солдаты набросились на Тита Винния. И тут тоже в точности неизвестно, действительно ли у него от испуга перехватило горло, или он успел крикнуть, что Отон не велел его убивать. Последнее он мог придумать со страха, но не исключено, что тем самым он признал свою причастность к заговору. Жизнь его, да и вся его дурная слава, делают очень вероятным, что он был соучастником того самого заговора, который и возник-то из ненависти к нему. Он упал возле храма божественному Юлию, смотри примечание 127, от первого же удара, который пришелся ему под колено. И тут же легионер Юлий Кар пронзил его насквозь. Примечание 127. Храм божественного Юлия был сооружен императором Августом в юго-восточной части форума на месте погребального костра Юлия Цезаря. Конец примечания.